Нам так хорошо удалось внедрить эту сказку в мозг людей, что теперь любой обыватель, даже отъявленный материалист и циник, вполне допускает существование вампиров. Это ведь так просто. Чем несуразнее ложь, тем больше в нее верят. Из глупой страшилки, которую когда-то придумал простой человек, нам удалось создать несуществующую субкультуру, которой верят миллионы. Ну и пусть охотятся на кровососущих графов, а мы останемся в тени. Вы просто представить не можете, каких денег стоило добиться того, чтобы книги о лубочных вампирах продавались в каждом ларьке по всему миру. А еще есть и кинематограф. Ничего не понимаю. Зачем вам тогда зона, если вы и вне ее можете так же прекрасно и питаться, и править миром, и ждать прихода своего Вельзевула, извините за выражение? В чем смысл? В чем здесь фишка? Вадим, которому понравились вампирские сигареты, совершенно нахально взял золотую пачку со стола и, вытащив еще одну сигарету, положил упаковку себе в карман. Естественно, Малахов хотел своей напускной брутальностью, которая была также и во внешнем виде, небрежной позе, нарочито наброшенном капюшоне, хоть как-то сорвать напускной лоск с хозяев этой гламурной комнаты. Тут дама, хранившая практически все время невозмутимость, вежливо кашлянула и показала на часы. «Да, нам пора, дорогой господин Малахов». И без всяких объяснений Антонов подошел и приблизил руки к голове Вадима. Вадим почувствовал легкую тупую боль и резким ударом отбросил руки вампира. Антонов отскочил. Его лицо выражало неподдельный ужас. Остальные, сидевшие за столом, тоже подскочили. Мэтью Гордон потянулся к кобуре. Вадим не видел оружия у Гордона, пока тот сидел. Выбирать не приходилось. Два выстрела положили на пол Мэтью и негра, который запутался в складках своего африканского балахона, явно пытаясь достать пистолет. «Что у вас получилось не так, господин Антонов?» Вадим перевел на него оружие. «Я понимаю теперь, что все с вами оказалось сложнее. Я никогда не видел позитивиста такой степени закрытости». «Позитивиста? Ну, считайте, что вы наш антипод. Но такие, как вы, никогда не создавали никакой организованной структуры. Вот и не смогли развить свои способности. То, что я не раздавил вас в секунду, я канцлер, который может в мгновение из простого смертного сделать высушенную мумию, свидетельствует о том, что мы действительно у вас ошиблись». Губы Антонова дрожали, он водил кончиками тонких пальцев по краю стола, словно пытаясь нарисовать какой-то узор. «Никто никогда не может предположить, что в простом смертном может прятаться высший позитивист. Подумайте, если вы согласитесь стать членом нашего ордена, каких высот вы сможете достичь? Ваше присутствие в наших рядах будет компенсацией с избытком смерти двух канцлеров», продолжал Антонов, и с каждым словом в его голосе все больше звучала уверенность. Если бы не многолетняя подготовка, то Вадим бы и не заметил, как дама, которая за секунду до этого села, то ли от ужаса, то ли от усталости, достала из сумочки оружие. Вадим не знал на 100%, что это оружие, но щелчок замочка сработал как детонатор. Двумя выстрелами, почти слившимися в один длинный хлопок, Малахов застрелил и Антонова, и даму. Почему-то совесть ему подсказывала, что он прав. «Вот об этом, суки, ролик снимите и покажите на заседании ООН», – буркнул Вадим себе под нос. Он обвел глазами помещение, потом на всякий случай выломал у пуделя из пасти кость и засунул ее в карман. Не оборачиваясь, Малахов вышел из комнаты и, словно влекомый каким-то потусторонним зовом, пошел по галерее и спустился вниз в гардеробную.